Глава 13. Я лежал, смотрел в небо и ждал, пока тело начнет холодеть, и темнота все же наступит. Но прошло несколько секунд, и до меня все же дошло, что я еще жив. Повернулся на бок и увидел Екатерину. Она выглядела словно валькирия, снизошедшая до умирающего воина. Но вместо меча у нее был маленький револьвер, который она приставила к затылку моего братца. Маска злости и аура опасности была ее второй личностью и... «Знаешь, думаю, тебе нужно держаться за нее», — зазвучал голос ворона в голове. «Следишь за мной?» «Не, ждал, пока тебя допинают, чтобы поиздеваться потом. А тут вот как вышло». Пока общался с вороном, отметил, что на юноше нет никаких пулевых отверстий, и он не корчится от боли. Понял, что выстрел был предупредительным, а парень, кстати, заимел темное пятно на брюках. «Действительно, зайчишка», — побрезговал я и чуток отполз. «Не хотелось бы, чтобы это попало на меня». К слову, он еще и трясся от страха, с полными ужаса глазами, а на лице его читалось отчаяние. Он определенно не знал, кто за его спиной. «Проси прощения!» — прошипела Катя. «Живо!» Некогда самовлюбленный и гордый пацаненок упал на колени и начал всхлипывать, что-то бормоча себе под нос. Ну, а еще чуток отполз в сторону. «Громче!» «Ого! А у нее тон, как у отца!» «Чтобы мы слышали!» Степан отнял руки от лица сквозь свою гордыню, одними губами прошептал «Прости!», но это не удовлетворило Катю. Тычок стволом пистолета в макушку подсказал, что он неправильно выполняет приказы. «Мое терпение вот-вот лопнет!» Голос Воробьевой стал внушительнее и злее. «Воронцов, не испытывай мое терпение!» Понимая, что я ее в принципе не знал, а у юнца не проскальзывали воспоминания, связанные с ней, я чуть было не присвистнул. Она всегда была такой, или это оружие придает смелости? Двоюродный братец все же выдавил из себя слова, похожие на просьбу о помощи. Но этого было мало. Его голос становился громче, но он не извинялся, нет. Он молил о пощаде. Екатерина скривилась от отвращения и, замахнувшись, вдарила рукоятью по голове Степана, отправляя его в царство снов. Следом, обойдя лежащее тело, протянула мне руку. Ее хрупкая, скромная на вид ладонь была приятной на ощупь. Вот только силушки-то у нее не было. Она посадила меня на скамейку и даже помогла отряхнуться. Невзирая на болезненные ощущения, попытался сесть ровно, но импульсы боли заставили сгорбиться и недовольно помассировать бока. «Спасибо тебе, Кать», — я попытался улыбнуться. «Если бы не ты, тут произошло бы убийство». Ее агрессия и злоба вмиг угасли, как только я заговорил, и передо мной предстала все та же милая девчонка, будто бы и не было этой воинственной валькирии минуту назад. Добродушная улыбка и искренно добрые глаза показали, что моя благодарность принята. Но это не помешало ей устроить допрос с пристрастием. Пришлось рассказывать, почему мой братец решил напасть на меня, и объяснять, почему он такой мудила. С каждой новой сценой, которую я рассказывал, она задерживала дыхание и, кажется, осуждала. Но вот когда я заговорил про Вертихвостикову, все поменялось. Волнение за меня угасло, она понурила плечи и протяжно вздохнула, подытожив. «А я говорила тебе, не связывайся ты с этой дурындой. Все беды от таких, как она. Думаешь, она...» «Кать», — резко оборвал ее, — «я не помню ее. Не помню наших взаимоотношений, да и мне сейчас полностью плевать на них. Я изменился, и у меня нет ни времени, ни желания бегать за ней и выяснять. Спасибо за это ему, — пнул Степашку по ноге, — и его трубе, которой меня огрели по голове неделю назад. Я замолк, тщательно прорабатывая поток мыслей, чтобы все не испортить. Мне нужно было расположить ее к себе и в идеале остаться друзьями, а не просто знакомыми. Все же такие, как она, могут стать хорошими друзьями. Это не говоря о ее дражайшем родственнике, который может стать ко мне добрее, если я подружусь с ней. Главное, чтобы не заподозрила подмену душ, о которой говорил старик. Жаль, что с ней не было никаких воспоминаний. Они бы пригодились сейчас. «Как меркантильно!» — снова голос ворона. «Но-но! Даже если бы не ее отец, я бы хотел с ней дружить. Ты ж, мозгоклюй пернатый, у меня в голове сидишь, должен знать, что я не вру. К слову, когда мы с ней общались во время обеда, я ей об этом сказал и попросил не питать надежд насчет меня. Хотя даже это не решит мои проблемы с ней». «Какие проблемы?» «Я ей должен. Сумму не помню какую, но помню кое-что другое». Я посмотрел на братца, что беззаботно лежал в отключке, кивнул в его сторону и продолжил объясняться. «Вот этот чертила поганый откуда-то вызнал, что Маргарита передала мне определенную сумму, подкараулил, пока я пойду в сторону выхода, и в компании таких же отморозков затащил меня глубже в лес, где я и получил трубой». «Ничего себе!» «После этого на меня было...» Я замялся, понимая, что про это лучше не рассказывать. «Совершено покушение», — закончила она за меня. «Папа говорил, что тебя чуть не пришили. Погибла твоя охрана, которая ждала у машины». «А откуда он узнал, что меня чуть не пришили?» «Я был рад, что она знает об этом случае. Значит, понимает, в каком бизнесе я кручусь. Это облегчает наши разговоры. Все было проще, чем я думал. Участок, в который я загремел весь побитый, был под покровительством Воробьева. Подкупные менты и доложили, какой клиент лежит на койке. А оттуда меня вытащил дедушка, подлечил, и я снова пропал. В каждом из миров бандиты держат под собой полицию и чинуш? Как-то это грустно. Хотя тут бандиты не просто бандиты, а целые, мать их, аристократы. Наверное, у них и рычагов давления поболее. Степан в это время все же отчухался и попытался встать. Но маленький каблучок уперся ему точно промеж лопаток. «Сколько ты украл у Димы?» — грозно спросила Валькирия, все сильнее давя ему в спину. «А откуда ты узнал, что у него будут деньги?» Он шипел, скрипел, пыхтел, но молчал. Тусклые фонари ночного города сливались в одну сплошную линию света. Я с Катей, сидя на заднем сиденье ретромобиля, по моим меркам, ехал в сторону моего дома. Ну и Степан вместе с нами, в любезно выделенном лично для него багажнике. Ее водитель, брутальный пенсионер, даже глазом не моргнул, когда Катя приказала ему погрузить пацана в багажник. Это даже не удивляло. Видимо, она действительно живет под стать отцу. Братец толком ничего и не рассказал. Посоветовавшись со мной, она решила отвезти его на пустырь, где я видел того странного гимназиста. Уж там-то о Степане позаботятся. «Ты уверена, что никаких проблем не будет?» — на всякий решил уточнить. «Все же его отец не последний человек. Да и это похищение». «Когда это ты стал таким правиль...» Она посмотрела в мои глаза и покачала головой. «Ну да, труба. Нет, Дим, проблем не будет. Из него выбьют всю дурь, а то, что он не явится сегодня домой, ну, это и так на регулярной основе происходит». «Откуда тебе это известно?» — спросил было я, как сразу же сообразил. «Связи отца, да?» Он постоянно ошивается в злачных местах, — начала Катя. — Постоянно пропадает. Папашка его не особо ищет, устал от выходок. Раньше они тобою прикрывались. А как вы перестали втроем появляться, нашлись другие причины. Не волнуйся. Узнаем, сколько он украл, зачем и... Она улыбнулась, понимая, о чем я волновался. И никому ничего не расскажет. Как ты помнишь или не помнишь, но у моего хорошего приятеля имелись свитки. Сотрем ему воспоминания последних часов, и все. Он не вспомнит ничего о нас и просто вернется домой. После упоминания о свитках в голове пролетела короткая серия стоп-кадров. Свиток — это некий одноразовый навык, который можно было использовать. Их делали сами маги, заточенные под производство. Предметы были на разный вкус и цвет и имели разное предназначение. Расспрошу Ворона потом о них поподробнее. Машина заскрипела тормозами. Мы остановились у скромной калитки моего особняка, где в окнах еще горел свет. Поблагодарив Катю за помощь, собрался было открыть дверь, как ее теплая рука легла на мои пальцы. Удивленно посмотрел на нее, хаотично соображая. «Пообещай мне, Дим», — протянула она еле слышно, «что не будешь больше связываться с Вертихвостиковой». Этого я делать и не собирался. Я вообще не желал с кем-то связывать свою жизнь в ближайшее время. Мне отроду в этом мире всего 2 дня, и до всяких потрохушек, считай, еще не дорос. «Не беспокойся», — виновато улыбнулся и посмотрел в ее глаза. «Как я сказал, она мне неинтересна. Мне нужно решать проблемы, а не бегать за юбками». Катю устроили мои слова. Напоследок она попрощалась через открытое окно дверцы. «Увидимся завтра в академии. Заодно и поделюсь всеми новостями». «Добро», — кивнул и направился в сторону дома. Евгений Михайлович, увидев мое состояние, выругался, выслушав рассказ о моем первом дне в академии, еще раз выругался, проклиная ублюдочную семейку. Пару раз назвал меня молодцом, а раза 3 упомянул мамзелькину добрым словом. Они точно были близки. А может, и сейчас. Информацию насчет Степана он подтвердил. Парнишка в действительности постоянно пропадал и редко ночевал дома. Это немного упрощало мое волнение. «Зачем было его бить? Одного не пойму». «Дед, ты же светской закалки», — продолжил я. «Должен понимать, что такие слова не понимают. Да и забудь об этом». «Меня другое волнует. Он заранее знал о сумме в моих руках. Это навевает на мысль, что они с Маргаритой спелись. Но в голове это не укладывается». «Понимаю», — кивнул он и растянулся в своем кресле. «После таких слов, эмоций, либо она хорошо играет, — подытожил я, — либо у нее дома сидит подставная крыса, которая сливает информацию. Либо предыдущий придурочный владелец тела сам проговорился». «Тоже может быть», — согласился я, секунду обрабатывая этот вариант. «Но это мы узнаем завтра. А сейчас я бы хотел поспать». Взгляд поднялся на стену, где висели старинные часы, не знаю какой эпохи. Стрелки стояли на римской цифре 2, что доказывало лишь одно — я давно должен был спать. Старик сначала согласился со мной, но в очередной раз, оценив, как тяжело я передвигаюсь, остановил. Позвав Елену, прокомментировал. «Ты, наверное, не в курсе, но Ленчик владеет магией исцеления. Скромный по меркам этого мира, но чудодейственным по меркам нашего бывшего. Только одна просьба. Без выкрутасов, хорошо?» Я аж оскорбился от подобного заявления. Елена зашла ко мне, когда я уже лежал в одном белье после помывки. Зашла, скривилась от моего вида, но все же приблизилась. На руках у нее загорелся желтый свет, который быстро проник в меня, принося облегчение и убирая следы покраснений, которые завтра определенно стали бы крупными синяками. И наблюдал я за этим с восторгом в глазах, ведь это было настоящее чудо. И когда она закончила, я нежно взял ее за руки и поблагодарил от всего сердца. Глаза Елены расширились, ротик распахнулся, но она быстро пришла в себя, выдернула руку и убежала из моей комнаты. Этот придурок действительно не знал простой вежливости. Понуро проговорил я вслух, сетуя на ужасную репутацию парня. Стакан воды, вылитый в мое лицо, заставил машинально поднять руки и ноги и начать бултыхаться. Уже на полном автомате решил, что вновь захлебываюсь в ванне, из-за чего невольно вскрикнул и открыл глаза. Нет, определенно я не в ванне. Меня не убили. И все, собственно говоря, хорошо. Только вот будильник, который злобно на меня смотрел, был так себе. Это была Елена. Блондинка смотрела на меня с ноткой ненависти на лице. И должен сказать, что такое не зарождается на ровном месте, даже несмотря на мои визиты к ней после смерти. Что ж, я сделал ей такого. В следующий раз просто постучись в комнату. Решил не спрашивать у нее об этом. А такой хренью, — обернулся, посмотрев на стакан, — баловаться прекращай. Не по-человечески так будить. Лицо девушки выражало лишь удивление. Гадая о том, как общался юнец с ней, мог только посочувствовать ее переживаниям. Видимо, раньше сразу слал или предлагал что-то не совсем пристойное. «Лен, мы можем мне в комнату часы повесить?» — поинтересовался я, натягивая на себя пушистый халат. «Точнее, мы такую покупку можем себе позволить?» Она словно в молчанку со мной играла, удивленно пялись. «Разрыв шаблона, значит?» Оставив помощницу старика в собственной комнате, спустился на кухню, где вовсю кошеварила домработница. Поприветствовав ее добрым словом, вышел на улицу через запасной выход. На деревянной лавке возле кустов причудливых цветастых растений сидел Евгений Михайлович, потягивая из чашки утренний кофе и пуская клубы дыма в воздух. «Доброе утро!» — поздоровался я, отчего дед аж подавился. Пришлось добродушно постучать по спине. Хотя читал я тут одну статейку не так давно. Там, в моем мире, что хлопать по спине, когда человек давится, нельзя. Ну да ладно, это традиция уже. «Как-то...» — прохрипел дедушка. «Непривычно от тебя слышать приветствие». «Серьезно? Этот идиот действительно не знал о простой вежливости?» «Дело не в этом, просто...» Дед начал рассказывать о деяниях этого говнюка. Краткая информация о поведении юнца вызвала у меня лишь разочарование в нем. Уж таким уродом я точно не буду. Пускай привыкают все к тому, что парнишка повзрослел. Как оказалось, Елена и домработница были вечными виновницами настроения Дмитрия, а также предметом пошлых шуток и прямых намеков. Лена вечно получала прямые намеки, когда будила юного графа по утрам, и неупоминанием полового органа перед пробуждением было шоком для нее. В том числе и «Ленчик, вся кровь ушла от мозга. Давай, снимай стресс, мне еще думать надо». Не в том же духе. Я ничего не ответил. Не мог. Лишь вжимал ладонь в лицо. «Она последнее время стала вести себя чуть жестче, когда поняла, что Дима, и ответить-то ничего не может на физическую силу. Раньше молча терпела или жаловалась. А потом, когда граф пьяный и голый ворвался к ней посреди ночи, не выдержала, надавала оплеух. После этого чуть осмелела, когда поняла, что я одобряю порку этого паршивца. С домработницей то же самое? Ну, почти. Старик как-то погрустнел. Она сама по себе тихая девушка. До нашего дома работала у младшего брата в особняке. Там Степан тоже резвился как мог. Дима-то... Он замялся. Мой взгляд потребовал продолжения. Он и мимо пройти не мог, чтобы по заднице не шлепнуть, подол поднять или грудь не потрогать. Честно, я бы ему руки переломал за такое. Злобно прошипел. «Что за безнаказанность такая?» Собственно говоря, мои опасения подтвердились. Лишь мысленно матерился про себя, слушая о том, каким был этот самый юноша. Странно, что с такими идиотами вообще девахи возились. И еще больше усомнился в искренности Вертихвостиковой. Либо она была таким же моральным уродом, как и Дима, либо Дима был тем еще актером. Впрочем, разговор закончился, как только к дому подъехал черный автомобиль. Окно пассажира приоткрылось, и из него высунулась недовольная морда в черных очках. «Воронцов! Сюда иди!»